Значит, ровно через 2 часа весь Владивосток будет знать текст так называемого обращения Семенова, написанный Исаевым. Пока Семенов даст опровержение, пройдет время, а, быть может, Николай Дионисьевич, опровержения не дождавшись, сделает заявление для печати. А может, Николай Иванович, поднапившись в пьяном угаре, прислушается к совету Максима Максимыча. Все может быть, там посмотрим, что получится. А пока главное, самое важное, сейчас получилось. Чен возвращается от Лоба в третьеразрядную корейскую гостиницу, проходит в свою каморку, расположенную в подвале, запирает дверь и начинает медленно раздеваться. Он снимает свой модный костюм, вешает его на плечики, укрывает марлей и ложится на циновке. Достает деньги, полученные от американца, тщательно пересчитывает их, откладывает себе на жизнь доллар, а остальное прячет в тайник, сделанный в полу. Это неприкосновенно. Это в партийную кассу или на оперативные нужды. Чашка риса и кусок мяса в день — весь его рацион. Чен укрывается легоньким одеялом, свертывается калачиком и старается уснуть. После каждой операции у него страшно болит затылок, до слепоты и обмороков. Он начинает тихонько петь себе колыбельную песню. Во дворе визгливо кричат дети. Чен заставляет себя заснуть. Спит он ровно час, как будто будильник ставил. Из своей каморки он выходит беззаботным франтом, с гаденькой, угодливой улыбочкой и отправляется на биржу к своим друзьям-спекулянтам. Редакция Ванюшина. Николай Иванович смотрел на темный порт. Ревели неразгруженные пароходы, стонали трамваи, бастуют кондуктора, поэтому улицы полны народа. Ресторанчики открыты, в кафе и скверах играют оркестры, весело в центре, а что бастуют, так, ну, их право. Побастуют, да и бросят. Господи, вон ведь красиво, как все. И бухта Золотой Рог, и сумасшедшие, раскрашенные закатом небо, и деревья. Все в зеленой кипине. И веселая публика на улицах — студенты, офицеры, негры, дамы, японцы, моряки, американцы, греки, китайцы. Чего бояться, когда на город слепо смотрят орудийные башни крейсеров, а капелевцы в казармах колют соломенных противников? Завтра город торжественно встретит Семенова. По-видимому, он будет просить портфель военного министра, ну да черт с ним. Если он декларацию подпишет, японцы заставят его уважать подписанное. Метранпаж принес из типографии сверстанный номер. На первой полосе огромный заголовок: «Бой за монолитность нашу выигран». И дальше. Светлый и публицистически приподнятый комментарий Ванюшина. Николай Иванович подписал номер в печать. Как раз в это время в кабинет зашел репортер из международного отдела и положил на стол Ванюшина только что полученные сводки американского агентства при «Владива Ньюс» с полным текстом так называемого заявления Семенова, полученного Джозефом Лобом через проверенные источники, близкие к штабу атамана Семенова. Заголовочек лобовской сводки скандальный и броский. Любят североамериканцы сенсацию, хлебом их не корми, только б честных людей огорошить. Крупно набран заголовок. Сразу в глаза прет. Меркуловы низложены. Ванюшин позвонил к Меркуловым. Братья еще ничего не знали о тексте семеновского заявления. После того, как был прочитан текст, Спиридон Дионисьевич долго откашливался, и голос его стал очень высоким, как у подростка. Он спросил: «Что же вы советуете?» «Сейчас еду к вам», — сказал он. «Будем вместе думать, как сломать шею этому мерзавцу. Несутся по Светланке мальчишки, вопят, размахивают над головой свежими газетными оттисками. «Последние новости! Последние новости! Атаман Семенов только что лишен генеральского звания и признан персоной нон-грата в нашем городе. Атаман Семенов под домашним арестом на японском теплоходе. Интригам честолюбивого Есаула положен конец. Великая победа демократии! Атаман Семенов рыдает в подушку. Народ одобряет победу нашего родного правительства». Следующей ночью атаман Семенов сбежал с теплохода и отправился к китайской границе в Градеково к своим казачьим частям, шепча проклятия и обещая расправиться с Меркуловыми. Разговоры о святой борьбе с красными псами несколько отошли на задний план. За себя надо постоять, свою судьбу устроить. Не ровен час купчишки из-за угла пальнут промеж лопаток из кольта, и вся недолга. Меркуловы, в свою очередь озабоченные возможным выступлением Семенова, занялись организацией линии обороны в районе Градеково. Ситуация сулила серьезную распрю между двумя белыми лидерами. Японские представители во Владивостоке сбились с ног, пытаясь примирить враждующие группировки. Но Меркуловы и Семенов ни на какие уступки друг другу не шли. А от японцев, увлеченных борьбой, стали отмахиваться, как от надоедливых мух. В этой ситуации японский МИД дал понять через третьих лиц заинтересованным сторонам, что переговоры между Красной Читой и Токио, которые ранее каждый раз отклонялись правительством Микадо, сейчас становятся возможными. А как же им быть невозможными, когда началась такая драка между Меркуловым и Семеновым? Обязательно надо искать запасную платформу. В политике, как в хлебопашестве. Если не подумаешь о завтрашнем дне, пропадешь, и ничто тебе не поможет. Письмо представителя РСФСР в Германии, министру иностранных дел Германии Розену. «Имею честь припроводить вам при сём в оригинале в виде копии и фотографических снимков с приложением дословного немецкого перевода два документа, исходящих из канцелярии присутствовавшего здесь в Берлине представителя атамана Семенова. Из этих документов несомненным образом явствует, что некий полковник Фрейберг с помощью капитана, именующегося Опоровичем, устроил на территории Германии представительство действующих на Дальнем Востоке против Российской Советской Республики мятежнических орд генерала Семенова и производит здесь вербовку для поддержки этих войск. Препровождая вам, господин министр, упомянутые документы, позволяю себе обратить ваше внимание, что уже самое существование этого так называемого представительства на территории Германии нарушает содержащееся в статье 1 соглашения от 6 мая 1921 года основной принцип. Терпимость германских властей по отношению к вербовочной деятельности полковника Фрейберга несовместима с дружественными отношениями между Германией и РСФСР. Кроме того, эта деятельность является преступлением согласно общему германскому законодательству. Имею честь просить вас, господин министр, от имени моего правительства немедленно же закрыть устроенное полковником Фрейбергом представительство и фактически воспрепятствовать его вербовочной деятельности, равно как и привлечь его и капитана Опоровича к законной ответственности. Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз засвидетельствовать, господин министр, совершенное к вам уважение. В. Коп. Железнодорожная станция Чита-2.